капает солнце мне на ладони. Бледною тенью измерена даль, леской блестит и срывается в стоне на эшафоте разбитый хрусталь. Там далеко ветер крутит бумаги, и на картины срывается снег. Там в безрассудстве поют вурдалаки, пляшут, смеясь, на мой дерзкий разбег. Вот и ушли все бродяги на волю, лентой плывет умиленная лесть. Вот и причал мой знакомый до боли расшевелил ненасытную месть. Я не могу закрыть глаза, когда закрою их. Все время кто-то смотрит на меня, кто-то смотрит на меня. Утро, лишенное всякого смысла, смотрит из зеркала, как Дед Мороз. Сколько коллег на рассвете не вышло на уготованный рай из берез. Несокрушимой космической властью холодом дышит непрошенный гость. Бросится мысль, что уже не подвластно остановить обновляющий дождь. А скрип от качелей звучать будет вечно, станет приютом для нас лишь туман. Как соизмерить в степи бесконечность, как удержать уходящий дурман? Я не могу закрыть глаза, когда закрою их. Все время кто-то смотрит на меня, кто-то смотрит на меня, кто-то смотрит на меня.